Глава пятая. Пусть раненый олень ревет, а уцелевший скачет. Где спят, а где ночной обход? Кому что рок назначит? Шекспир, Гамлет. На носу баржи состоялось новое совещание, на котором присутствовали Джудит и Хэти. Враг уже не мог напасть неожиданно, но ощущение непосредственной опасности сменялось тягостным сознанием, что на берегу притаилось много индейцев, которые, конечно, не упустят возможности погубить обитателей ковчега. Понятно, что больше всех беспокоился Хаттер, а дочери, привыкшие во всем полагаться на отца, не отдавали себе ясного отчета в том, что им грозило. Старик Хаттер прекрасно сознавал, что два товарища могут покинуть его в любую минуту. Это обстоятельство, как легко мог заметить внимательный наблюдатель, тревожило его сильнее всего. «У нас есть большее преимущество перед иракезами и всеми другими врагами, как бы они там ни назывались», — сказал он, «потому что мы, наконец, выбрались на чистую воду. На озере нет ни одной лодки, которой я бы не знал. Свою пирогу ты пригнал сюда, непоседа. На берегу теперь осталось только три, и они так хорошо спрятаны в дуплах деревьев, что как бы индейцы ни старались, они едва ли их отыщут». «Ну, этого нельзя утверждать», — заметил Зверобой. «Уж если краснокожий задумал что-нибудь отыскать, то чутье у него становится лучше, чем у собаки. Если они вышли на охоту за скальпами и надеются награбить, то вряд ли какое-нибудь дупло укроет пирогу от их глаз». «Ты прав, Зверобой», — воскликнул Гарри Марч. «В таких вопросах ты непогрешим. И я рад, очень рад, что моя пирога здесь, у меня под рукой. Я полагаю, старый Том, что если они серьезно решили выкурить нас, то еще до завтрашнего вечера отыщут все пироги, а потому нам не мешает взяться за весла». Хаттер ответил не сразу. С минуту он молчаливо глядел по сторонам, осматривая небо, озеро и плотно охватывающую его со всех сторон полосу леса. Нигде он не заметил тревожных примет. Бесконечные леса дремали в глубоком спокойствии. Небеса были безмятежные сны. Их еще золотил свет заходящего солнца, а озеро казалось более прекрасным и мирным, чем в течение всего этого дня. То было зрелище всеобщего умиротворения. Оно убаюкивало человеческие страсти, навевало на них священный покой. Какое действие оно произвело на наших героев, покажет дальнейшее повествование. «Джудит», — сказал отец, закончив недолгий, но внимательный осмотр, — «вот-вот наступит ночь. Приготовь нашим друзьям чего-нибудь поесть. После долгого перехода они, должно быть, здорово проголодались». «Мы не голодны, мастер Хаттер», — заметил Марч. «Мы основательно заправились, когда подошли к озеру. Что до меня, то общество Джуди я предпочитаю даже ужину, приготовленному ею. В такой тихий вечер приятно посидеть редком». «Природа остается природой», — возразил Хаттер. «И желудок требует пищи. Джудит, приготовь чего-нибудь поесть, и пусть сестра тебе поможет. Мне надо побеседовать с вами, друзья», — продолжал он, лишь только дочери удалились. «Я не хочу, чтобы девочки были при этом. Вы видите, в каком я положении. Мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, как лучше поступить. Уже три раза поджигали мой дом, но это было на берегу. Я считал себя в полной безопасности с тех пор, как построил замок и ковчег. Однако раньше все неприятности случались со мной в мирное время. Это были сущие пустяки. которым должен быть готов всякий, кто живет в лесу. Но теперь дело приняло серьезный оборот, и я надеюсь, что ваши соображения на этот счет облегчат мне душу. По-моему, старый Том, и ты сам, и твоя хижина, и твои капканы, и все твои владения попали в отчаянную переделку, — деловито ответил Непоседа, не считавший нужным стесняться. Насколько я понимаю, они не стоят сегодня и половины того, что стоили вчера. Я бы не дал за них больше, если бы даже пришлось рассчитываться шкурами. Но у меня дети, — продолжал отец таким тоном, что даже самый проницательный наблюдатель затруднился бы сказать, что это — искусное притворство или же искреннее выражение родительской тревоги. Дочери, Непоседа, и к тому же хорошие девушки. Смело можно сказать, хоть я их отец. Всякий имеет право говорить что угодно, мастер Хаттер, особенно когда ему приходится круто. У тебя и впрямь две дочки, и одна из них по красоте не имеет тебе равной на всей границе, хотя манеры у нее могли бы быть получше. А что до бедной Хэтти, то она Хэтти Хаттер, и это все, что можно сказать о бедном создании. Я бы попросил у тебя руки Джудит, если бы ее поведение было под стать ее наружности. — Вижу, Гарри Марч, что на тебя особенно нечего рассчитывать. — Вероятно, твой товарищ рассуждает так же, — возразил старик с некоторой надменностью, не лишенной достоинства. — Ладно. Буду уповать на провидение, оно, быть может, не останется глухим к отцовским молитвам. «Если вы подозреваете, что Непоседа собирается бросить вас, — сказал Зверобой с простодушной серьезностью, придававший еще большее значение его словам, — то я думаю, что вы к нему несправедливы. Я думаю, что вы несправедливы и ко мне, предполагая, что я последую за ним, если он окажется таким бессердечным, что бросит в беде целое семейство. Я пришел на это озеро, мастер Хаттер, повидаться с другом. Не сомневаюсь поэтому, что завтра на закате солнца найдется еще один карабин, чтобы защищать вас. Правда, этот карабин, так же, как и мой, еще не испытан в бою, однако он не раз уже доказывал свою меткость на охоте как по мелкой, так и по крупной дичи. Стало быть, я могу надеяться, что вы останетесь защищать меня и моих дочерей. — спросил старик с выражением отцовской тревоги на лице. — Можете, плавучий Том, если позволите так называть вас. Я буду защищать вас как брат-сестру, как муж-жену или как поклонник свою возлюбленную. В этой беде вы можете рассчитывать на меня во всем, и я думаю, что Непоседа изменит своему характеру и своим желаниям, если не скажет вам того же. — Ну вот еще... — крикнула Джудит, выглядывая из-за двери. — Он Непоседа и по прозвищу, и по характеру. И уж, конечно, не станет сидеть на месте, когда почувствует, что опасность грозит его смазливой физиономии. Ни старый Том, ни его девочки не рассчитывают на мастера Марча. Они достаточно его знают. Но на вас они надеются, Зверобой. Ваше честное лицо... И честное сердце — порука тому, что вы исполните ваше обещание. Все это было сказано скорее с притворным, чем с искренним гневом на Непоседу. И все же подлинное чувство звучало в словах девушки. Выразительное лицо Джудит достаточно красноречиво говорило об этом. Если Марчу показалось, что еще ни разу он не видел на этом лице такого горделивого, презрение, чувство, которое особенно было свойственно красавице, то уж, конечно, еще никогда не светилось оно такой нежностью, как в тот миг, когда голубые глаза взглянули на Зверобоя. «Оставь нас, Джудит», — строго приказал Хаттер, прежде чем молодые люди успели ответить. «Оставь нас и не возвращайся, пока не приготовишь дичь и рыбу». Девушка избалована лестью офицеров, которые иногда забираются сюда, мастер Марч. и ты не станешь обижаться на ее глупые слова. — Ничего умнее ты никогда не говорил, старый Том, — возразил непоседа, которого покоробило от замечания Джудит. Молодцы из форта испортили ее своими чертовскими языками. Я едва узнаю Джуди и скоро стану поклонником ее сестры. Она мне гораздо больше по вкусу. Рад слышать это, Гарри, и вижу в этом признак того, что ты готов остепениться. Хэти будет гораздо более верной и рассудительной спутницей жизни, чем Джудит, и, вероятно, охотнее примет твои ухаживания. Я очень боюсь, что офицеры вскружили голову ее сестрицы. «Не может быть на свете более верной жены, чем Хэти», — ответил непоседа, смеясь, «хотя я не ручаюсь за ее рассудительность. Но все равно зверобой не ошибся, когда сказал, что вы найдете меня на посту. Я не брошу тебя, дядя Том. Каковы бы ни были мои чувства и намерения насчет твоей старшей дочки». За свою удаль непоседа пользовался заслуженным уважением среди товарищей, и потому Хаттер с нескрываемым удовольствием выслушал его обещание. Огромная физическая сила непоседы была неоценимой подмогой даже теперь, когда нужно было только продвинуть ковчег. А как же она сможет пригодиться во время рукопашных схваток в лесу? Ни один военачальник, очутившийся в трудной боевой обстановке, не радовался так, услышав о прибытии подкреплений, как обрадовался плавучий Том, узнав, что могучий союзник не покинет его. За минуту до того Хаттер готов был ограничиться одной обороной, но лишь только он почувствовал себя в безопасности, как неугомонный дух внушил ему желание перенести военные действия на неприятельскую территорию. «За скальпы дают большие премии», — заметил он с мрачной улыбкой, как бы ощущая все силу искушения и в то же время давая понять, что считает не совсем удобным зарабатывать деньги способом, который внушает отвращение всем цивилизованным людям. «Быть может, и не очень хорошо получать деньги за человеческую кровь, но если уж люди начали истреблять друг друга, то почему бы не присоединить маленький кусочек кожи к остальной добыче? Что ты думаешь об этом, непоседа?» «Думаю, что ты здорово дал маху, старик, назвав дикарскую кровь человеческой кровью, только и всего. Снять скальп с краснокожего, по-моему, все равно, что отрезать пару волчьих ушей. И я с легким сердцем готов брать деньги и за то, и за другое. Что касается белых, то это иное дело, потому что у них врожденное отвращение к скальпировке. Тогда как индеец бреет себе голову в ожидании ножа и отращивает на макушке чуб, словно для того, чтобы удобнее было схватить его». «Вот это значит рассуждать, как подобает мужчине. Я сразу понял, что если уж ты на нашей стороне, то будешь помогать нам всем сердцем», — подхватил Том, отбрасывая всякую сдержанность, лишь только заметил настроение товарища. «Это нашествие краснокожих может кончиться так, как им и не снилось. Полагаю, зверобой, что вы согласны с Гарри, и также считаете, что этим способом можно заработать деньги не менее достойно, чем охотой?» «Нет, я этому не сочувствую», — возразил молодой человек. «Я не способен снимать скальпы. Если вы, непоседа, собираетесь зарабатывать деньги, которые посулило колониальное начальство, добывайте их сами, а женщин оставьте на мое попечение. Я не разделяю ваших взглядов на обязанности белого человека, но уверен, что долг сильного заключается в том, чтобы защищать слабого. Гарри Непоседа, вот урок, который вам надо затвердить наизусть и применять на деле», — донес из каюты приятный голос Джудит. «Явное доказательство того, что она подслушала весь разговор». «Довольно глупости, Джудит!» — крикнул отец сердито. «Отойди подальше, мы говорим о том, о чем женщинам слушать не следует». Однако Хатер даже не оглянулся, чтобы удостовериться, что его приказание исполнено. Он лишь немного понизил голос и продолжал. «Молодой человек прав. Мы можем оставить детей на его попечение. А моя мысль такова. И я думаю, ты найдешь ее правильной. На берегу собралось целое скопище дикарей. Среди них есть и женщины. Я не говорил об этом при девочках. Они могут расстроиться, если дойдет до настоящего дела. Я узнал это, рассматривая следы мокасин. Возможно, что эти индейцы просто охотники, которые еще ничего не слыхали о войне и о премиях за скальпы. В таком случае, старый Том, почему они вместо того, чтобы приветствовать нас, хотели перерезать нам глотки? — спросил Гарри. Мы не знаем, так ли кровожадны были их намерения. Индейцы привыкли нападать врасплох из засады и, наверное, хотели сначала забраться на борт ковчега, а потом поставить нам свои условия. Если дикари стреляли в нас, обманувшись в своих ожиданиях, то это дело обычное, и я не придаю ему большого значения. Сколько раз в мирное время они поджигали мой дом, воровали дичь из моих капканов и стреляли в меня. Я знаю, негодяи любят проделывать такие штуки, и мы имеем право платить им той же монетой. Женщины действительно не следуют за мужчинами по тропе войны, так что, может быть, ты и прав. Но охотники не выступают в боевой раскраске, — возразил Зверобой. Я хорошо рассмотрел этих минков и знаю, что они пустились на охоту за людьми, а не за бобрами или другой дичью. А что ты на это скажешь, старик? — подхватил Непоседа. — Уж если речь идет о зоркости глаза, то я скоро буду верить этому молодому человеку не меньше, чем самому старому поселенцу во всей нашей колонии. — Если он говорит, что индейцы в боевой раскраске, то, стало быть, так оно и есть. Военный отряд повстречался, должно быть, с толпой охотников, а среди них, несомненно, есть женщины. Гонец, принесший весть о войне, проходил здесь всего только несколько дней назад, и, может быть, воины пришли теперь, чтобы отправить обратно женщин и детей и нанести первый удар. «Любой согласится с этим. И это истинная правда!» — вскричал Непоседа. «Ты угадал, старый Том, и мне хочется послушать, что ты предлагаешь делать». «Заработать побольше денег на премиях», — отвечал собеседник холодно и мрачно. Лицо его выражало скорее бессердечную жадность, чем злобу или жажду мести. «Если там есть женщины и дети, то, значит, можно раздобыть всякие скальпы, и большие, и маленькие. Колония платит за все одинаково». «Тем хуже», — перебил Зверобой, — «тем больше позора для всех нас». «Обожди, парень, и не кричи, пока не обмозгуешь этого дела», — невозмутимо возразил Непоседа. «Дикари снимают скальпы с твоих друзей, деловаров и магикан. Почему бы и нам не снимать с них скальпы в свой черед? Признаю, было бы очень нехорошо, если бы мы с тобой отправились за скальпами в селение Бледнолицых. Но что касается индейцев, то это статья иная. Человек, который охотится за скальпами, не должен обижаться, если его собственную голову обдерут при удобном случае. Как аукнется, так и откликнется. Это известно всему свету. По-моему, это вполне разумно и, надеюсь, не противоречит религии. Эх, мастер Марч, — снова раздался голос Джудит, — очевидно, вы думаете, что религия поощряет грязные поступки. Я никогда не спорю с вами, Джудит. Вы побеждаете меня вашей красотой, если не можете победить разумными доводами. Канадские и французы платят своим индейцам за скальпы, почему бы и нам не платить? «Нашим индейцам!» — воскликнула девушка, рассмеявшись невеселым смехом. Отец, отец, брось думать об этом и слушай только советы Зверобоя. У него есть совесть. Я не могу сказать того же о Гарри Марче. Тут Хаттер встал и, войдя в каюту, заставил своих дочерей удалиться на другой конец баржи. Потом запер обе двери и вернулся. Он и Непоседа продолжали разговаривать. Так как содержание их речей выяснится из дальнейшего рассказа, то нет надобности излагать его здесь со всеми подробностями. Совещание длилось до тех пор, пока Джудит не подала простой, но вкусный ужин. Марч с некоторым удивлением заметил, что самые лучшие куски она подкладывает Зверобою, как бы желая показать, что считает его почетным гостем. Впрочем, давно привыкнув к кокетству своей ветреной красавицы, Непоседа не почувствовал особой досады и тотчас же начал есть с аппетитом, которого не портили соображения нравственного порядка. Зверобой не отставал от него и воздал должное подданным яствам, несмотря на обильную трапезу, которую поутру разделил с товарищем в лесу. Час спустя весь окружающий пейзаж сильно изменился. Озеро по-прежнему оставалось тихим и гладким, как зеркало, но мягкий полусвет летнего вечера сменился ночной тьмой, и все водное пространство, окаймленное темной рамкой лесов, лежало в глубоком спокойствии ночи. Из леса не доносилось ни пения, ни крика, ни даже шепота. Слышен был только мерный всплеск весел, которыми Непоседа и Зверобой, не торопясь, подвигали ковчег по направлению к замку. Хаттер пошел на корму, собираясь взяться за руль. Заметив, однако, что молодые люди и без его помощи идут правильным курсом, он опустил рулевое весло, уселся на корме и закурил трубку. Он просидел там всего несколько минут, когда Хэти, тихонько выскользнув из каюты или дома, как обычно называли эту часть ковчега, устроилась у его ног на маленькой скамейке, которую она принесла с собой. Слабоумное дитя часто так поступало, и старик не обратил на это особого внимания. Он лишь ласково положил руку на голову девушки, и она с молчаливым смирением приняла эту милость. Помолчав несколько минут, Хэтти вдруг запела. Голос у нее был низкий и дрожащий. Он звучал серьезно и торжественно. Слова и мотив отличались необычайной простотой. То был один из тех гимнов, которые нравятся всем классам общества, всегда и везде. Один из тех гимнов, которые рождены чувством и взывают к чувству. Хэтти научилась ему у своей матери. Слушая эту простую мелодию, Хаттер всегда чувствовал, как смягчается его сердце. Дочь отлично знала это и часто этим пользовалась, побуждаемая инстинктом, который часто руководит слабоумными существами, особенно когда они стремятся к добру. Едва только послышался приятный голос Хэтти, как шум весел смолк, и священная мелодия одиноко зазвучала в трепетной тишине пустыни. По мере того, как Хэтти смелела, голос ее становился все сильнее, и скоро весь воздух наполнился смиренным словословием безгрешной души. Молодые люди не оставались безучастными к трогательному напеву. Они взялись за весла, лишь когда последний звук песни замер на отдаленном берегу. Сам Хаттер был растроган, ибо, как ни огрубел он вследствие долгой жизни в пустыне, душа его продолжала оставаться той страшной смесью добра и зла, которая так часто бывает свойственна человеческой природе. — Ты что-то грустна сегодня, девочка, — сказал отец. Когда Хаттер обращался к младшей дочери, его речь обличала в нем человека, получившего в юности кое-какое образование. — Мы только что спаслись от врагов, и нам следует скорее радоваться. — Ты никогда не сделаешь этого, отец, — — сказала Хэти тихо, укоризненным тоном взяв его узловатую жесткую руку. — Ты долго говорил с Гарри Марчем, но у вас обоих не хватит духу сделать это. — Ты не можешь понять таких вещей, глупое дитя. Очень дурно с твоей стороны подслушивать. «Почему вы с Гарри хотите убивать людей, особенно женщин и детей?» «Тише, девочка, тише. У нас теперь война, и мы должны поступать с нашими врагами так же, как они поступают с нами». «Это неправда, отец. Я слышал, что говорил Зверобой. Вы должны поступать с вашими врагами так же, как вы бы хотели, чтобы они поступали с вами. Ни один человек не хочет, чтобы враги убили его». «Во время войны мы должны убивать наших врагов, девочка. Иначе они нас убьют. Кто-нибудь да должен начать. Кто начнет первый, тот, по всей вероятности, одержит победу. Ты ничего не смыслишь в этих делах, бедная Хэти, и поэтому лучше молчи». «Джудит говорит, что это нехорошо, отец, а Джудит умнее меня». «Джудит не посмеет говорить со мной о таких вещах. Она действительно умнее тебя и знает, что я этого не потерплю. Что ты предпочитаешь, Хэти, потерять собственный скальп, который потом продадут французам? Или чтобы мы убили наших врагов и помешали им вредить нам?» «Я не хочу ни того, ни другого, отец. Не убивай их, и они не тронут нас. Торгуй мехами и зарабатывай побольше денег, если можешь, но не торгуй кровью». «Ладно, ладно, дитя, поговорим лучше о том, что тебе понятно. Ты рада, что опять видишь нашего старого друга Марча? Ты любишь Непоседу и должна знать, что когда-нибудь он станет твоим братом, а может быть и ближе, чем братом». «Это невозможно, отец», — сказала девушка после продолжительного молчания. «Непоседа имел уже и отца, и мать. У человека не бывает их дважды». «Так кажется твоему слабому уму, Хэти. Когда Джудит выйдет замуж, отец ее мужа будет ее отцом, и сестра мужа ее сестрой. Если она выйдет замуж за Непоседу, он станет твоим братом». «Джудит никогда не выйдет за Непоседу», — возразила девушка кротко, но решительно. «Джудит не любит Непоседу». «Этого ты не можешь знать, Хэти. Гарри Марч — самый красивый, самый сильный, самый смелый молодой человек из всех, кто когда-либо бывал на озере. А Джудит — замечательная красавица. И я не знаю, почему бы им не пожениться. Он очень ясно намекнул, что готов пойти со мной в поход, если я дам свое согласие на их брак». Хэти начала ходить взад и вперед, что было у нее признаком душевной тревоги. С минуту она ничего не отвечала. Отец, привыкший к ее странностям и не подозревавший истинной причины ее горя, спокойно продолжал курить. «Непоседа очень красив, отец», — сказала Хэти выразительно и простодушно, чего никогда не сделала бы, если бы привыкла больше считаться с мнением других людей. «Говорю тебе, дитя», — пробормотал старый Хаттер, не вынимая трубку изо рта, — «он самый смазливый юнец в этой части страны. А Джудит самая красивая молодая женщина, которую я видел с тех пор, как ее бедная мать прожила свои лучшие дни». «Очень дурно быть безобразной, отец». «Бывают грехи похуже. Но ты совсем не безобразна, хотя не так красива, как Джудит». «Джудит счастливее меня от того, что она так красива». «Может быть... Да, дитя. А может быть и нет. Но поговорим о другом. В этом ты с трудом разбираешься, бедная Хэти. Как тебе нравится наш новый знакомый Зверобой? Он некрасив, отец. Непоседа красивее Зверобоя. Это правда. Но говорят, что он знаменитый охотник. Слава о нем достигла моих ушей, прежде чем я его увидел. И, надеюсь, он окажется таким же отважным воином. Однако не все мужчины похожи друг на друга, дитя. Я знаю по опыту, нужно немало времени, чтобы сердце у человека закалилось для жизни в пустыне. А у тебя оно закалилось, отец? И у непоседы тоже? Ты иногда задаешь трудные вопросы, Хэтти. У тебя доброе сердце, и оно создано скорее для жизни в поселениях, чем в лесу, тогда как твой разум больше годится для леса, чем для поселений. Почему Джудит гораздо умнее меня, отец? Помоги тебе небо, дитя. Да такой вопрос я не могу ответить. Сам Бог наделяет нас и рассудком, и красотой. Он дает эти дары тому, кому считает нужным. А ты хотела бы быть умнее? О, нет. Даже мой маленький разум смущает меня. Чем упорнее я думаю, тем более несчастной себя чувствую. От мыслей нет мне никакой пользы, но мне бы хотелось быть такой же красивой, как Джудит. Зачем, бедное дитя? Красота твоей сестры может вовлечь ее в беду, как когда-то вовлекла ее мать. Красота только возбуждает зависть. Ведь мать была и добра, и красива, — возразила девушка. Из глаз ее потекли слезы, что случалось всегда, когда она вспоминала о покойнице. Старый Хаттер при этом упоминании о своей жене, хотя и не особенно взволновался, но все же нахмурился и умолк в раздумье. Он продолжал курить, видимо, не желая отвечать, пока его простодушная дочь не повторила своих слов, предполагая, что отец с ней не согласен. Тогда он выколотил пепел из трубки и с грубой лаской положил руку на голову дочери, произнес в ответ: «Твоя мать была слишком добра для этого мира. Хотя, может быть, и не все так думают. Красивая внешность не создала ей друзей. Не стоит горевать, что ты не так похожа на нее, как твоя сестра. Поменьше думай о красоте, дитя, и побольше о твоих обязанностях, и тогда здесь, на озере, ты будешь счастливее, чем в королевском дворце». «Я это знаю, отец. Но непоседа говорит, что для молодой женщины красота — это все». Хаттер издал недовольное восклицание и пошел на нос баржи через каюту. Простодушное признание Хэтти в своей склонности к Марчу встревожило его, и он решил немедленно объясниться со своим гостем. Прямота и решительность были лучшими свойствами этой грубой натуры, в которой семена, заброшенные образованием, видимо, постоянно сталкивались с плодами жизни, исполненной суровой борьбы. Пройдя на нос, он вызвался сменить Зверобоя у весла, а молодому охотнику предложил занять место на корме. Старик и непоседа остались глазу на глаз. Когда Зверобой появился на своем новом посту, Хэтти исчезла. Некоторое время он в одиночестве направлял медленное движение судна. Однако, немного погодя, из каюты вышла Джудит, словно она желала развлечь незнакомца, оказавшего услугу ее семейству. Звездный свет был так ярок, что все кругом было ясно видно. А блестящие глаза девушки выражали такую доброту, когда встречались с глазами юноши, что он не мог не заметить этого. Пышные волосы Джудит обрамляли ее одухотворенное приветливое лицо, казавшееся в этот час еще прекраснее. Я думала, что умру от смеха, зверобой. Кокетливо начала красавица, когда увидела, как этот индеец нырнул в реку. Это был очень видный собой дикарь, прибавила девушка, считавшая физическую красоту чем-то вроде личной заслуги. Жаль, мы не могли остановиться, чтобы поглядеть, не слиняла ли от воды его боевая раскраска. «А я боялся, что они выстрелят в вас, Джудит», — сказал зверобой. «Очень опасно для женщины выбегать из-под прикрытия на глазах у целой дюжины мингов. Почему же вы сами вышли из каюты, несмотря на то, что у них были ружья?» — спросила девушка, выказав при этом больше интереса, чем ей хотелось. Она произнесла эти слова с притворной небрежностью, результат врожденной хитрости и долгой практики. Мужчина не может видеть женщину в опасности и не прийти к ней на помощь. Сказано это было совсем просто, но с большим чувством. И Джудит наградила собеседника такой милой улыбкой, что даже зверобой, составивший себе на основании рассказов непоседы очень худое мнение о девушке, не мог не поддаться ее очарованию. Между ними сразу установилось взаимное доверие, и разговор продолжался. «Я вижу, что слова у вас не расходятся с делом, зверобой», продолжала красавица, усаживаясь у ног молодого охотника. «Надеюсь, мы будем добрыми друзьями. У Гарри Непоседы бойкий язык, и он хоть и великан, а говорит гораздо больше, чем делает». «Марч, ваш друг, Джудит. О друзьях нельзя говорить дурно, у них за спиной». «Мы все знаем, чего стоит дружба Непоседы. Потакайте его причудам, и он будет самым милым парнем в целой колонии. Но попробуйте только погладить его против шерсти. Тут уж ему с собой не совладать. Я не очень люблю Непоседу, зверобой. И, говоря по правде, думаю, что он отзывается обо мне не лучше, чем я о нем». В последних словах прозвучала затаенная горечь. Если бы ее собеседник лучше знал жизни людей, он мог бы заметить по личику, которое она отвернула, по нервному постукиванию маленькой ножки и по другим признакам, что мнение Марча далеко не так безразлично для Джудит, как она утверждала. Читатель со временем узнает, чем это объяснялось — женским ли тщеславием или более глубоким чувством. Зверобой порядком смутился. Он хорошо помнил злые слова Марча. Вредить товарищу он не хотел и в то же время совершенно не умел лгать, поэтому ему нелегко было ответить. Марч обо всех говорит напрямик, о друзьях и о врагах, медленно, осторожно возразил охотник. Он из числа тех людей, которые всегда говорят то, что чувствуют, в то время, как у них работает язык. А это часто отличается от того, что он сказал бы, если бы дал себе время подумать. А вот деловарые Джудит всегда обдумывают свои слова. Постоянные опасности сделали их осмотрительными, и длинные языки не пользуются почетом на их совещаниях у костров. Смею сказать, язык у Марча достаточно длинный, когда речь заходит о Джудит Хаттер и о ее сестре, — сказала девушка, поднимаясь с видом беззаботного презрения. Доброе имя молодых девушек — излюбленный предмет беседы для людей, которые не посмели бы разинуть рот, если бы у этих девушек был брат. Мистер Марч, вероятно, любит злословить на наш счет, но рано или поздно он раскается. Но, Джудит, вы относитесь к этому слишком уж серьезно. Начать с того, что Непоседа не обмолвился ни единым словом, которое могло бы повредить доброму имени Хэти. «Понимаю, понимаю», — взволнованно перебила Джудит. «Я единственная, кого он жалит своим ядовитым языком. В самом деле Хэти...» «Бедная Хэтти», — продолжала она более тихим голосом, — «ее не может задеть его коварное злословие. Бог никогда не создавал более чистого существа, чем Хэти Хаттер, зверобой. Охотно верю, Джудит, и надеюсь, что то же самое можно сказать о ее красивой сестре. В голосе зверобоя слышалась искренность, которая тронула девушку. Тем не менее, тихий голос совести не смолк и подсказал ответ, который она и произнесла после некоторого колебания. «Я полагаю, Непоседа позволил себе какие-нибудь грязные намеки насчет офицеров. Он знает, что они дворяне, а он не может простить ни одному человеку, если тот в каком-нибудь отношении стоит выше его. Он, конечно, не мог бы стать королевским офицером, Джудит, но, по правде говоря, разве охотник на бобров не может быть таким же уважаемым человеком, как губернатор? Раз уж вы сами заговорили об этом, то не отрицаю. Он жаловался, что такая простая девушка, как вы, слишком любит красные мундиры и шелковые шарфы. Но в нем говорила ревность, и я думаю, он скорее горевал, как мать может горевать о собственном ребенке. Быть может, зверобой не вполне понимал все значение своих слов, которые он произнес очень серьезно. Он не заметил румянца, покрывшего прекрасное лицо Джудит, и ему не могло прийти в голову, какая жестокая печаль заставила эти живые краски тотчас же смениться смертельной бледностью. Минуты две прошли в глубоком молчании. Только плеск воды нарушал тишину. Потом Джудит встала и почти судорожно стиснул своей рукой руку охотника. «Зверобой», — быстро проговорила она, — «я рада, что лед между нами растаял. Говорят, внезапная дружба кончается долгой враждой, но я думаю, у нас этого не будет. Не знаю, чем объяснить это, но вы первый мужчина, встретившийся на моем пути, который, очевидно, не хочет льстить мне и не стремится втайне погубить меня. Но ничего не говорите Непоседе, и как-нибудь мы еще побеседуем с вами об этом». Девушка разжала пальцы и исчезла в каюте. Озадаченный юноша стоял у руля неподвижно, как сосна на холме. Он опомнился лишь, когда Хаттер окликнул его и предложил ему держать правильно курс баржи.